Эпилог. Огонь, который учит. Священные тексты и учения бесполезны просветленному человеку, который видит божественное во всем. Бхагавад-гита. За последние годы я часто медитировал над одной историей из Сутры Лотоса, которая перекликается с цитатой из Бхагавад-гиты, и я постоянно нахожу в ней новые откровения. Отец отправился на рынок, чтобы на последние деньги купить что-нибудь на ужин. Вернувшись, он обнаружил, что его дом охвачен огнем. С ужасом он увидел в окне своих детей, те смеялись. Соседи звали их, но дети отказались выйти. Их так восхитили цвет и танец огня, что они решили остаться в пылающем доме, не осознавая опасности. Зная, что они вот-вот погибнут, отец крикнул детям: «Я принес вам игрушки, которые вы просили, выходите скорее!» Дети сразу выбежали из горящего дома, хотя никаких игрушек у отца не было. Они расстроились, что их обманули, но отец спас их через жестокое осознание реальности. Разочарование в несдержанном обещании, которое освобождает от иллюзий и позволяет спастись от смертельно опасных соблазнов. Вместо них дети нашли объятия искренней любящей доброты, человеческое тепло и единение, то, что по-настоящему важно. В оде Фрэнсиса Томпсона «Гончие небес» мы читаем: «Я брал у тебя, чтобы взятое нашел ты в моей руке. Ты ли нищ, коль добро твое в моих закромах? Вот тебе рука моя. Встань». В истории из «Сутры Лотоса» отец увидел своих детей среди пожара и запаниковал. Его единственной мыслью было вывести их в безопасное место. А детей привлекло его обещание, и они выскочили из дома. Эта история — аллегория нашей духовности. Мы — дети. Дом — наша жизнь и наше прошлое, со всеми его захватывающими, зачастую иллюзорными, однако чарующе красочными драмами. Отец — Будда, наш великий учитель. Отец может олицетворять собой всех учителей и писателей, которые чему-то нас научили. Пламя — сама драма, которая нас увлекает, несмотря на опасность. Игрушки, учения и практики, которые, как нам кажется, дадут нам все, чего мы хотим, станут панацеей от всех наших болезней, даруют бесконечное счастье, но это невозможно. Леденцы, которые танцуют в наших снах, не имеют никакого отношения к реальности. Высшее предназначение всех учителей и учений — увлечь нас в безопасное место, в котором мы нуждаемся, даже если оно не такое красочное и пафосное. Мы находим не исцеление от всех недугов, а неприкрытую реальность, которая уводит нас от привычных, сковывающих иллюзий. То, что мы называем игрушками, на самом деле обман, но он необходим, чтобы освободиться от того, что влечет нас к гибели. В этом заключается удивительная парадоксальность поиска истинного учения. Оно оказывается ничем иным, как принятием голой реальности, очищенной от утешительных лазеек и спасительных убежищ. Будда — великий хитрец, который говорит все, что нужно, чтобы спасти нас из обители нашего тела и разума, объятой пламенем триггеров и импульсивных реакций. Дхарма, которую он предлагает, не так красочна, как игрушки, которые мы ожидали найти, но она освобождает от страха и влечений, а это намного важнее, чем бегство и комфорт. Дхарма не имеет формы, но она ставит нас на прочное основание реальности, намного более ценное, чем любые притягательные фантазии, которые создает наш разум. Где силы нам найти, чтоб отказаться от прелести заманчивой, коварных призраков, лукавых грез, давно влекущих нас, манящих неправдой, лживыми мечтами?